Запись номер 38. Про то, как черти в доме завелись. В то время женщина преклонных лет, которую все называли бабой Дуней, уже давно была на пенсии и одиноко, но не безрадостно доживала свои дни в маленьком, но уютном домике на окраине деревни. К ней нередко захаживали подружки, такие же старушки, как и она. Несмотря на то, что они были моложе ее, и их детство проходило в разное время, у них, как и у всех стариков, было немало общих тем для разговора. Началось тот день, когда ее близкая подруга, баба Тоня, нередко заходившая посплетничать за кружечкой чая, в один прекрасный день заявилась и с порога заявила: «Дуня, у Люськи черти завелись!» Баба Дуня поперхнулась чаем, с удивлением посмотрела на свою старинную подружку и испутанно проговорила: «Ты чего такое говоришь-то, Тоня?» «Вот тебе крест, Дуня! Она сама мне это рассказала. Вот только что у меня была! Только ты никому не говори. Это секрет, а то разнесут же по всей деревне». «Да я никому. А с чего она взяла-то? Может, привиделась ей? Или приснилось что-то, а она с дуру и ляпнула? Да куда-то мой... Стой, я присяду, устала стоять. Старая теперь стала, ноги совсем не держат, можно?» Баба Дуня подставила табурет к столу и с любовью и заботой, свойственным лишь пожилым женщинам, налила своей подружке горячего чая в кружку. Все еще не доверяя правдивости новостей, которые ей принесли, она все же с предвкушением уселась обратно, подлила горячего чая себе и заинтересованным видом проговорила: «Ну, давай, чего тянешь? Рассказывай уже». «Я так поняла, что хапнула она где-то ключик». «Какой ключик еще?» «От Нюрки, Дуня, от Нюры». «Ой, еще не легче, прости, Господи. Ну, а я про что?» «И чего же?» «А сегодня заявилась и говорит, что, мол, ко мне черти в избу залезли, и никак их не прогнать. По серванту скачут, глаза красные, светятся. Что и в темноте за кутках видно?» «Царь небесный!» «А то она их тряпками и всяко-разно, а ни в какую. И молитву прочтет, и перекрестит, а им что с гуся вода?» Спустя час обсуждения жутких подробностей о скачущих по избе чертей, старушки решили самолично отправиться к своей подруге в гости, чтобы постараться разобраться с происшедшим. Собравшись с мыслями, баба Дуня прихватила с собой небольшую иконку, накинула платок на голову и, перекрестившись, залезла в сапоги. После чего вместе со своей подругой, бабой Тоней, они решили отправиться к пострадавшей. Приблизившись к избе бабы Тони, старушки еще раз переглянулись, перекрестились и, немного помявшись у калитки, решили все же зайти за забор. Аккуратно постучав в окно и позвав хозяйку, они замерли в ожидании. Однако никаких звуков в ответ они не услышали. Баба Дуня внимательно посмотрела на свою спутницу и тихонько проговорила: «Надо бы зайти, а то вдруг чего худое случилось. Пойдем, пойдем скорее, конечно». Когда старушки вошли в избу, то увидели свою старую подругу, сидящую в центре избы на стуле и уставившуюся в пустоту. Взволнованные старушки подошли ближе, и баба Дуня решила тихонько спросить хозяйку: «Люська, ты чего тут-то?» «А? Ты чего, говорю, что с тобой?» «Повязали, гады, встать со стула не могу». «Кто?» «Да черти окаянные». «А где они, Люсь? Может, тебе привиделось?» «Ага, как же, вот они». «Где?» «Да вон, за шторкой сидят». Гости заметно напряглись. Баба Дуня, несмотря на сковывающий страх, решила аккуратно подойти к шторке и отодвинуть ее. Аккуратно заглянув за старую шторку, разделявшую центральную комнату от спальни, старушка внимательно смотрелась, после чего повернулась и сказала: «Люся, а зачем ты горб-то на кровать притащила?» «Это не я, это они. Покоя мне не дают, изводят всяко-разно». «Но тут же нет никого». После этих слов в затылок старушки прилетел алюминиевый черпак, запущенный откуда-то со стороны. Старушки взвизгнули и кубарем вывалились из избы, оставив хозяйку наедине с ее напастью. пока соседки ретировались до своих домов и уже созывали помощь, чтобы взять избу своей старой приятельницы штурмом, баба Люся неожиданно появилась на крыльце. Несмотря на то, что ранее старушка весьма резво бегала на своих двух ногах, в этот раз она шла с небольшой и кривой палкой, к которой была привязана веревочка, волочившаяся позади. Удивленные люди, которые уже собирались воевать с нечистой силой, собрались вокруг и вопрошали: «Люся, что случилось-то? Ты зачем хоть веревку к палке привязала?» «Да я на нее чертей посадила. Теперь вот хожу и выгуливаю, а то покоя не дают». Переглянувшись, односельчане решили, что старушка все же потеряла рассудок. Ну, с кем не бывает, все же возраст хоть еще и не сильно большой, однако весьма почтенный, удивляться тут особо нечему. С тех пор баба Люся начала жаловаться своим подругам каждый день. То у нее дрова в печи водой залиты, то занавески повязаны, то сапог пропадет, то хлеб раскидан. Несколько раз ее подруги даже вновь отважились зайти к ней в избу, но ничего подозрительного так и не заметили. Может, и правда привиделось? А черпак просто со шкафа свалился. Но иногда то тут, то там рождались сплетни, что у старушки в доме не все спокойно. То забор упадет весь, а на утро стоит, как новый, то из дома какие-то разговоры слышны, а то и вовсе топот, словно там лошади скачут. А через месяц старушка умерла. Ее нашли мертвой, лежащей в том самом гробу, расположенном прямо на кровати. Проводив бабу Люсю в последний путь, как и положено, без каких-либо злоключений деревня наконец-то выдохнула. Мало ли что в жизни случается. Главное, что оно потом проходит. Но не тут-то было. Через неделю к бабе Дуне вновь заглянула ее старая подружка баба Тоня и все так же бесцеремонно с порога заявила: «Даня, у меня в избе черти скачут». «Ты чего это, Тоня? Ты чего такое говоришь?» «Как есть, говорю». Не выдержав, старушка заплакала и начала причитать о том, что, видимо, теперь ей осталось жить недолго. Баба Дуня поспешила утешить свою подругу и ласково усадила ее за стол, налив ей кружку горячего чая и подлив немного огненной воды. «Ну, будет тебе. Может, это со страху, а?» «Ох, да если бы. Но я, как увидела его, ни секунды не сомневалась. А он так и начал скакать». «Где скакать?» «Да по избе. То на шторы, как кот запрыгнет, то на карнизе сядет. Я ведь большой такой, тяжелый, а хоть бы хны. Сидит, как воздух легкий». «А ты молиться-то пробовала?» «А я его и так, и сяк. Даже иконой огрела, едва образ не сломала, дура старая. А он только смеется, да дальше скачет, все говорит: Тонька, пришло время, теперь и тебе пора пальцы завязывать». «А чего они хотят-то?» «Да всякие гадости хотят. То это сделай, то другое, то это давай направим. И все такое, дела-то все нечистые. И покоя ведь не дают. Всякие гадости рассказывают». «Да он не один, что ли?» «Да куда там? Целая орава. Вы прости, Господи. Что же делать-то? Может, к батюшке сходим?» «Не, что ты. Они мне настрого запретили. Они такого могут натворить, что ты. Уж пусть так лучше». Так день за днем начала слабеть и баба Тоня. Раз за разом она рассказывала истории, и в некоторые из них, ну, совсем не хотелось верить. Даже ее подруге, бабе Дуне. К тому же старушка начала слабеть не только телом, но и умом. Она часто вспоминала людей, которых уже давно не было рядом. Иногда говорила о мертвых так, словно еще вчера с ними виделась и разговаривала. А потом искренне удивлялась, если ей говорили, что те, о ком она говорит, уже давно умерли. Однажды ее и вовсе нашли дома на полу без сознания. Когда старушку привели в чувство, то начали расспрашивать, что с ней случилось. Баба Тоня сказала, что начался сильный ураган. И когда она попыталась спрятаться, смерч ворвался в ее дом, открыв окна. А потом, закружив множество предметов в воздухе, он настиг ее, после чего она и потеряла сознание. Каково же было ее удивление, когда односельчане рассказали ей, что не видели никакого урагана. Да и вся посуда, предмет быта были на месте, а двери и окна были закрыты. Сознание старушки становилось туманнее, а ее рассказы все более и более абсурдными. Порой из ее слов складывалась такая околесица, что даже ее подруга баба Дуня не могла поверить своей приятельнице, как бы она этого ни хотела. Старушки стали видеться все реже, пока в какой-то момент бабу Тоню не нашли мертвой в гробу у себя на кровати, как ее предшественницу. Баба Дуня достаточно тяжело переживала уход своих подруг, ведь она была значительно старше. Многим показалось, что она попросту потеряла интерес к жизни. Старушка почти перестала выходить из дома на прогулку, в магазин отправлялась лишь при крайней нужде, а на большинство вопросов от насельчан о своем самочувствии она отвечала весьма сухо и без энтузиазма, совсем не желая поддерживать разговор. Так и продолжалось, пока в один прекрасный день баба Дуня не вышла на улицу с палочкой, позади которой тащилась веревочка с узелками. Ошеломленные односельчане не рискнули расспрашивать старушку об этом странном поступке. Всем и так все стало понятно. Уже очень скоро вокруг ее дома начали образовываться сплетни. Кто-то даже утверждал, что видел, как ночью из трубы в доме старушки вылезали какие-то странные люди в лохмотьях. А еще через некоторое время старушку нашли мертвой у себя в доме, в гробу, лежащем на кровати. Откуда у умерших недавно старушек был гроб и почему они спали в нем на кровати, никто не мог объяснить. Наверное, запасались впрок, чтобы было в чем хоронить. Но самым удивительным было то, что в спальне все стены были измазаны угольными отпечатками маленьких рук и копыт. После случившегося жизнь в селе стала такой же, как и всегда. Люди начали забывать о случившемся, а новые поколения потихоньку перебирались в город. И лишь единицы помнят до сих пор, что случилось с тремя старушками, периодически споря друг с другом о том, было ли это просто трагическим стечением обстоятельств, или же и правда, проклятием всех повязанных с нечистой силой.